Миф номер 48. У человека 46 хромосом, а у обезьяны 48. Как же из обезьяны мог получиться человек? Про гены, хромосомы и ДНК сейчас с важным видом готов рассуждать любой, кто способен выговорить эти слова. Если вдобавок это борец с дарвинизмом, то про разное количество хромосом у обезьяны человека он вспомнит обязательно. Правда, пройдя через множество посредников по правилам испорченного телефона, тезис может меняться до неузнаваемости. Так только что мэр одного крупного российского города на конференции работников образования заявил: «Выдающимся учеными давно доказано, что одинаковых клеток у обезьяны и человека нет». Возможно, он пытался сказать про хромосомы. На уровне бытовой логики очевидно, что обезьяна круче, чем человек. У нее на целых 2 хромосомы больше. Тем самым происхождение человека от обезьяны окончательно опровергается. Напомним нашим уважаемым читателям, что хромосомы – это такие штуки, в которые в наших клетках упакована ДНК. У человека 23 пары хромосом, 23 достались нам от мамы и 23 от папы, итого 46. Полный набор хромосом называется кариотип. В каждой хромосоме содержится в плотно скрученном виде очень большая молекула ДНК. Важно не число хромосом, а те гены, которые в этих хромосомах содержатся. Один и тот же набор генов может быть упакован в разное число хромосом. Например, 2 хромосомы взялись и слились в одну. Число хромосом уменьшилось, но генетическая последовательность, которая содержится в них, осталась той же. Представьте себе, что между 2 соседними комнатами сломали стенку. Получилась одна большая комната, но содержание, мебель и паркет прежние. Слияние хромосом и произошло у нашего предка. Именно поэтому у нас на 2 хромосомы меньше, чем у шимпанзе, при том, что гены практически одинаковы. Откуда нам известно о близости генов человека и шимпанзе? В 1970-е годы, когда биологи научились сравнивать генетические последовательности разных видов, это проделали для человека и шимпанзе. Специалистов ждал шок. Различие в нуклеотидных последовательностях вещества наследственности, ДНК, составило у человека и шимпанзе в целом 1,1%, писал известный советский приматолог Фридман в книге «Приматы». Виды лягушек или белок в пределах одного рода отличаются друг от друга в 20-30 раз больше, чем шимпанзе и человек. Это было столь удивительно, что пришлось срочно как-то объяснять несоответствие молекулярных данных тому, что известно на уровне целостного организма. А в 1980 году в авторитетном журнале Science вышла статья команды генетиков Университета Миннеаполиса «The Striking Resemblance of High-Resolution G-Banded Chromosomes of Man and Chimpanzee». Поразительное сходство окрашенных с высокой разрешающей способностью на полосы хромосом человека и шимпанзе. Исследователи применили новейшие на тот момент методы окраски хромосом. На хромосомах появляются поперечные полоски разной толщины и яркости, при этом каждая хромосома отличается своим особым набором полосок. Оказалось, что у человека и шимпанзе исчерченность хромосом почти идентичная. Но как же лишняя хромосома? А очень просто. Если напротив второй хромосомы человека поставить в одну линию 12-ю и 13-ю хромосомы, шимпанзе, соединив их концами, мы увидим, что вместе они составляют вторую человеческую. Позже, в 1991 году, исследователи присмотрелись к точке предполагаемого слияния на второй человеческой хромосоме и обнаружили там то, что искали – последовательности ДНК, характерные для теломер, концевых участков хромосом. Еще одно доказательство, что на месте этой хромосомы когда-то было 2. Но как происходит такое слияние? Допустим, у кого-то из наших предков 2 хромосомы соединились в одну. У него получилось нечетное количество хромосом – 47, в то время как у остальных, не мутировавших особей, по-прежнему 48. И как же такой мутант потом размножался? Как вообще могут скрещиваться особи с разным числом хромосом? Казалось бы, количество хромосом четко разграничивает виды между собой и является непреодолимым препятствием для гибридизации. Каково же было удивление исследователей, когда, изучая кариотипы различных млекопитающих, они стали обнаруживать разброс в числе хромосом внутри некоторых видов. Так в разных популяциях обыкновенной бурозубки эта цифра может гулять от 20 до 33. А разновидности мускусной землеройки, как отмечено в статье Бородина, Рогачевой и Ода, отличаются друг от друга больше, чем человек от шимпанзе. Животные, обитающие на юге Индостана и на Шри-Ланке, имеют в кариотипе 15 пар хромосом, а все остальные землеройки от Аравии до островов Океании – 20 пар. Оказалось, что число хромосом уменьшилось потому, что 5 пар хромосом типичной разновидности слились друг с другом. 8-я с 16-й, 9-я с 13-й и так далее. Загадка. Напомню, что при мейозе, клеточном делении, в результате которого образуются половые клетки, каждая хромосома в клетке должна соединиться со своей парой гомологом. А тут при слиянии возникает непарная хромосома. Куда же ей податься? Оказывается, проблема решается. Бородин описывает этот процесс, который он лично зарегистрировал у 29-хромосомных пунаре. Пунаре – щетинистые крысы, обитающие в Бразилии. Особи с 29 хромосомами получились при скрещивании между 30 и 28 хромосомными пунаре, относящимися к разным популяциям этого грызуна. При мейозе у таких гибридов парные хромосомы успешно находили друг друга, а оставшиеся 3 хромосомы образовывали тройку. С одной стороны, длинная хромосома, полученная от 28-хромосомного родителя, а с другой – 2 покороче, которые пришли от 30-хромосомного родителя. При этом каждая хромосома встала на свое место. Итак, главное, чтобы гомологичные участки хромосом соединились друг с другом. Не столь важно, к каким хромосомам эти участки приделаны. Могут возникнуть ограничения плодовитости у части гибридов или стерильность, но это не обязательно, поясняет Бородинская. При скрещивании 47-хромосомного мутанта с 48-хромосомной дикой особью часть деток получится обычной, 48-хромосомной, 24 плюс 24, а часть 47-хромосомной, 23 от мутантного родителя плюс 24 от обычного. В итоге появляется уже несколько особей с нечетным числом хромосом. Остается им найти друг друга, и вуаля, в следующем поколении появляются 46-хромосомники, 23 плюс 23. Таким образом, слияние хромосом у предков человека вовсе не исключительный случай. Механизм этого процесса еще до конца не изучен, но несомненно, что в эволюции разных видов такое происходило неоднократно. Резюме. Не в числе хромосом дело, а в тех генах, которые в этих хромосомах содержатся. Миф. У человека 46 хромосом, а у обезьяны 48. Как же из обезьяны мог получиться человек? Опровержение. Вторая хромосома человека сходна с 12-й и 13-й хромосомами шимпанзе, если соединить их вместе. Видимо, у нашего предка две хромосомы слились в одну. Так из 48, 24 плюс 24, и получилось 23 плюс 23, равно 46 хромосом. Слияние хромосом иногда происходит и у некоторых современных животных.